Глава 16. Дим – попаданец. И вообще, хватит с нас приключений. Идем теперь без лишних задержек в порт побольше. Нанимаем нормальный корабль и сразу после этого отправляемся в круиз по южным морям. Я интересовался. Такие моря тут очень даже имеются. И острова с пальмами, и соответствующим климатом тоже. Правда, и пираты там встречаются. Но ничего страшного. На большие корабли с многочисленными командами они предпочитают не нападать. А мы собираемся нанять именно такой. Хватит уже в тесноте-то ютиться. Не княже это дело. До порта добрались без приключений и лишних задержек. Хотя портовый город сильно отличался от всех виденных мною в этом мире населенных пунктов. А много ли я их вообще видел-то? Никакой общей крепостной стены не было. А стояло несколько отдельных укреплений, то ли замки, то ли крепости, то ли еще что-то в этом роде. И, собственно, сам порт. Крупный порт. Расположились мы, как всегда, не в припортовой таверне, а в приличной гостинице. Некоторые ошибочно полагают, что чем ближе к самим причалам, тем легче нанять корабль. Матросам наняться может быть и легче, а вот приличное судно зафрахтовать как раз и нет. Эледриэль, светлая эльфийка. В порту пробыли почти 2 недели, но без приключений. Дим даже поначалу проверял, закрыто ли окно в спальне у Ларине, а когда темная спала с ним, то в моей. Как будто мы с ней специально тех ночных воров заманивали. Смешно. Или это он показывает нам с темной, как нас любит и заботится, мог бы просто сказать. Хотя должна признать, что говорит. Каждую ночь. Как это принято, когда он мне шепчет на ушко, какая я красивая, прекрасная, замечательная, и как ему повезло, что я у него есть. И как он меня, всю такую ушастую, любит. И ведь не врет ни слова. И как я от этого счастлива. А еще от того, что знаю, какой поток магической энергии идет от меня человеку. И как бывает одиноко в те ночи, когда с ним темное. Но моих ночей больше. Найти подходящий корабль оказалось не так просто. Одни не хотели рисковать из-за слишком необычных условий найма. Простое морское путешествие без конкретной цели им не нравилось. У других кораблики были слишком маленькими и нас не устраивали. А один раз вроде все подходило. Но капитан сам отказался отвечать на вопросы, как только понял, что я маг разума. И буквально сбежал из гостиничного зала. Возможно, собирался ограбить нанявших его путешественников. А может, просто жене изменяет и боится, что это она подослала мага разума под видом нанимателя. Людей в этом отношении понять очень трудно, практически невозможно. И вот, наконец, нашелся подходящий корабль. Как на заказ. Капитана нанимаемого судна я проверил обычным способом. Ни пират, ни работорговец, и нас ограбить и утопить намерений не имеет. Вроде все хорошо, но мне все равно что-то не нравится. Команда, наверное. Какие-то эти матросы не такие, неправильные, что ли. Дим тоже жалуется, что на его анекдоты они как-то не так реагируют. Вот знала бы заранее, возможно, я отказалась от найма. Сказала бы, что капитан подозрительным показался. А теперь уже поздно. Хотя нужно признать, что сам корабль очень хороший, просторный, много кают и большие трюмы, приспособленные для перевозки лошадей. Однако и цена не маленькая. Далеко не любой может себе такое удовольствие позволить. Но раз Дим собрался в длинное плавание по южным морям, а не просто переправиться через залив, то и корабль должен быть достаточно просторным и удобным. Хватит с меня стеснений, которые приходилось терпеть, будучи избранной. Дим, попаданец. Чем дальше мы плыли, тем меньше мне все это нравилось. И вовсе не потому, что матросы как-то не так реагировали на мои анекдоты. Смеялись, конечно, но как-то злорадно, что ли. Совсем не как команда того корабля, на котором мы плыли в первый раз. Не нравилась мне эта команда, и все тут. Зря мы охрану перед отплытием не наняли. Было бы куда спокойней. Только один капитан... Само обаяние, особенно с эльфийками. И, по словам Эль, вовсе не лицемерил. Будь он эльфом, я, пожалуй, и ревновать бы начал. А так никакой угрозы. Знаю я, как мои ушастые к людям относятся. Порой забыв, что я тоже человек, такое ляпнут. Что начинаешь понимать тех людей, что эльфов недолюбливают. Есть за что, честное слово. Так что капитан мог рассказывать эльфийкам, как он плавал в этих морях и какие тут острова, и вообще любые морские байки из своего репертуара. Я в верности моих жен не сомневался. А однажды в его рассказе проскользнуло, что на этом корабле он плывет впервые. Предыдущий капитан заболел, и хозяин срочно нанял его, чтобы не упустить таких замечательных клиентов, как мы. Он думал, что просто нам комплимент сказал. А я сразу все понял. Ну, может, и не понял, но заподозрил. Я ведь Эль тоже запросто умею заблуждение ввести. А вот так мага разума тоже можно обмануть. Подсунуть ему человека, который просто не знает настоящих планов. Поделился своими подозрениями с обеими длинноухими и гномом. Мальчишку-оруженосца предупреждать не стал, чтоб случайно не выдал, что мы обо всем уже догадались. Но велел Ларри за ним присматривать. А еще лучше загрузить какой-нибудь работой, чтоб свободного времени не имел. Вот только одного кока, пытавшегося завести дружбу с этим мальчишкой, не было. А то и получился бы натуральный остров сокровищ.